Глава 33. Воровка памяти. В Фельстад мы не вернулись. Это было слишком. Когда нас было теперь на одного меньше, мы не могли войти в ворота. Острая агония нас всех бы уничтожила. Фалькины предложили нам убежище в Скидкасте, и мы согласились, не раздумывая. Несколько фалькинов поплыли забрать Хоба, Инги и тех фалькинов, что оставались в Фельстаде. «Думаю, он бы захотел его», — тихо проговорил Эш. Он поднял один из своих любимых ножей заточек. Я обхватила щеку Эша и взяла клинок. «Думаю, это будет самым любимым его оружием». Я осторожно просунула нож под руки Вали, а затем уложила их одну на другую у него на животе. Его лицо было мирным. Он выглядел настоящим воином в изящной черной тунике с полированным саксом в руках, с рунами защиты и силы, весь окруженный венками из бархатистых цветов. Эш протянул мне руку и помог перешагнуть борт маленькой ладьи. Кейс был рядом. Он взял мою руку, когда ее выпустил Эш. Я посмотрела в его испуганные глаза. Он ни разу не улыбнулся за те дни, что мы провели в Скидкасте. Думаю, никто из нас не улыбался. Утрата Вали оставила такую боль, которую нельзя было унять. За нашими спинами почтительно стояли фалькины и несколько девочек и мальчиков из Жаворонка, которые ценили гильдию Кривов. Лука держал Дагни за руку, а второй поддерживал на своем бедре чистого, ясноглазого Вона. Мальчик больше походил на Луку, чем на Ниэла, но они с Дагни попросили нас никогда больше не поднимать вопрос его кровного отца. Для них Вон был сыном Луки, а Ниэл больше не стоил их переживаний, когда дело касалось мальчика. «Однажды он заплатит. Я уже поклялась в этом, но их желание буду уважать». Дагни и Лука осторожно возвращались к тому, на чем разошлись все те годы назад. Потребуется время, чтобы собрать по кусочкам то, что было сломано. Но тот факт, что мальчик проникся к ним обоим, определенно помогал. Они были почти как настоящая семья, на долю которой не выпало жестоких страданий. Исаак и Фиски столкнули лодку в мягкое течение укромного скиткатского фьорда. Легкие волны разбивались о борта суденышка, пока его уносило прочь по черным водам Воя. Мы с Кейзом заняли место во главе гильдии Кривов. Он посмотрел направо, где с луками стояли Гуннар, Раум и Линкс. Мягко кивнув, Това встала перед каждым из лучников, поджигая их смоченные в масле стрелы, пока сталь не окутала золотое пламя. Эрика стояла подле Гуннара, напевая нежную народную песню. Она совсем не походила на принцессу в слишком большом платье, что ей одолжила Джунис, и со снежными волосами, рассыпавшимися по плечам. Она привязалась к Гуннару и редко от него отходила. По правде говоря, не думаю, что он возражал. Принцесса не упоминала юг, она вообще мало о чем говорила, кроме того раза, когда сказала Рауму, что боги приветствовали Вали смехом и байками о битвах. Что-то в звездах ей так сказала. Мне не было дела, насылали ли звезды на принцессу видение. Ее слова почти вернули улыбку на лицо Раума. Как по мне, пусть бы говорила с ним о звездах хоть весь день. Раум нацелил свою стрелу в небо. Другие повторили за ним. Обычно игривый и беззаботный, теперь Раум напоминал мне серый шторм. Он не говорил ни с кем, кроме Кейза, и то редко. На полвдоха Раум закрыл свои серебряные глаза. Открыв их снова, он сказал: «Тильсвис эс иген. До новой встречи». Мы все пробормотали ту же фразу и смотрели, как летят стрелы. Ладья загорелась быстро, и вскоре золотистое пламя озарило темноту Воя прекрасным сиянием. Кейс ударил кулаком в сердце. Я повторила. Волна ударов эхом пронеслась по побережью, когда фалькины и кривы прощались с другом и братом. Когда пламя погребального костра догорело, я сидела в одиночестве на большом камне в куцом лесочке в 10 лигах от самого городка Скидкаст. С того момента, как костер зажгли, Никлас не уходил отсюда. Чаще всего он сидел один, жевал что-то, Джуни сдавала ему с собой. За работой он все время говорил, и я черпала некое утешение, глядя на него из теней. Иро, подвешенный за лодыжки, свисал с толстой ветки, голый, покрытый кровью. Стонал. Фалькины приходили и уходили. Каждый смотрел, как глава их гильдии режет Иру в тех местах, из которых кровь текла медленно. Он висел там уже почти целый день. Его кожа казалась болезненно фиолетовой, а жизнь уже балансировала на границе иного мира. Никлас решил, что Иру до смерти истечет кровью. Медленно. Чтобы Никлас успел рассказать обо всей той боли, что принесло его предательство. Иногда Никлас рассказывал и о приятных воспоминаниях, что они разделяли, а потом резал кожу Иру. С тяжелым сердцем я пыталась обрести покой, зная, что один из предателей, ответственных за смерть Вали, получал то, что ему причиталось. Но утешение было мимолетным. Большинство мгновений заполоняло мерзкое чувство вины, насквозь пропитавшее сердце. Вали умер, защищая меня. Я закрыла глаза, признавая эту истину. «Хочешь побыть одна?» Кейс прислонился к толстому дереву. Странный зелено-золотой цвет одного из его глаз вспыхнул болью, которая, как я опасалась, теперь останется там навсегда. «Нет, мне всегда тебя не хватает». Я подвинулась на своем камне. Кейс приобнял меня за плечи, притягивая к себе с какой-то собственнической требовательностью. Мы долго сидели молча, глядя, как Никлас с жутким спокойствием мучает Иру. Имелись у Никласа чудовищные черты, но он был верным, настоящим другом. Он делал это не только для своей гильдии, но и для Кривов, для Вали. «Кажется, я немножко себя ненавижу», — прошептала я. Кейс пронзил меня прищуренным взглядом. «С какого пекла ты так говоришь?» Мой голос дрогнул, так что я помолчала, пока он не выровнялся. Вали умер, защищая меня, и я не могу не думать, почему я его не оттолкнула, почему я не защитила его. Я вновь и вновь об этом думаю и ненавижу себя, и... Мои слова превратились во всхлипы, которые я держала внутри с того момента, как Вали умер. Кейс прижал меня к своей груди, его руки поглаживали мои волосы. Он нежно целовал меня в шею, в голову и шептал тихие слова, пока слезы не высохли, пока я не могла больше пролить ни слезинки. «Послушай меня». Он обхватил мое лицо своими мозолистыми ладонями. «Даже не смей обесчещивать его жертву, ненавидя себя за то, что выжила. Он сделал выбор и выбрал тебя. Боги, я буду любить его до скончания времен за этот выбор». Кейс поцеловал меня отчаянно. Когда мы отстранились, наше дыхание было неровным и тяжелым. Он приподнял мой подбородок согнутым пальцем, и его глаза заблестели от эмоций. «Будь это ты, Малин, меня бы сегодня в живых уже не было». «Не говори так», — прошептала я в его губы. «Мы поклялись, что всегда пробьемся друг к другу, и даже иному миру нам не помешать». Кейс прижался своим лбом к моему и закрыл глаза. «Я бы сжег иной мир дотла, чтобы добраться до тебя. Будь коварным, будь грубым, но будь моим». Я устало улыбнулась ему и принялась крепко обнимать, вдыхая лесной запах его кожи, пока луна не повисла высоко в небе. Пока Иру, наконец, не сделал свой последний вдох.